Столетние игры. Имея под рукой Агриппу в качестве соправителя и двух сыновей в качестве наследников, Август мог, наконец, позволить себе смотреть в будущее с уверенностью. Впрочем, чтобы взгляд, обращенный в будущее, ничем не омрачался, следовало прежде окончательно разделаться с прошлым. И в 17 году Август принял решение отпраздновать Столетние игры. Август Кесарь, потомок божественный. «Он золотые веки опять воссоздаст», — написал по этому поводу Вергилий. Примечание. Вергилий. Энеида. Конец примечания. Подобный замысел заслуживал соответствующего воплощения. Веком этрусски называли промежуток времени, который заканчивается со смертью последнего из тех, кто родился в его начале. Таким образом, точных критериев для измерения века не существовало. Только боги, посылая людям определенные знаки, могли указать, когда завершается один век и начинается другой. Знатоки старины утверждали, что празднества в честь смены века устраивались примерно через каждые 110 лет, начиная с 456 года до нашей эры. Однако точные исторические свидетельства оставило по себе лишь торжество, состоявшееся в 249 году после окончания Первой Пунической войны. Примечание. Ошибка автора. Первая Пуническая война окончилась в 241 году. Конец примечания. Оно прошло в Таренте, местечке, расположенном на левом берегу Тибра, и посвящалось богам подземного царства. Устраивая это празднество, римляне стремились не столько отметить смену века, сколько предохранить город и империю от невзгод. В 43 году, когда наблюдалось явление кометы, этрусски объявили это знаком завершения своего 9 века. Однако обстоятельства складывались слишком неблагоприятно, чтобы праздновать наступление нового века. Но в 17 году комета появилась снова, и на сей раз она вполне годилась на роль предвозвестницы прихода новых времен. Квиндецемверы заглянули в Севелины книги и провозгласили, что пришла пора праздновать Столетние игры. Надпись, найденная в 1890 году на берегах Тибра, представляет собой официальный отчет о проведении игр и дает нам представление о том, как, согласно постановлению Сената, они проходили. По всему городу ходили глашатаи в старинных одеждах, в шлемах с высоким плюмажем, с круглым щитом и длинным посохом. Они объявляли народу, что приближается праздник, подобного которому, по определению, никто из них прежде не видел и больше никогда не увидит. И напоминали, что каждый должен пройти обряд очищения, дабы избавиться от грязи прошлого. В ночь с 31 мая на 1 июня Август и Агриппа на том месте, где стоял Тарент, совершили жертвоприношение паркам. В неверном сумраке светлой весенней ночи разносился голос Августа, читавшего торжественную молитву. «Как предсказано Севилиными книгами, по этой причине и ради великого блага народа квиритов примите в жертву 9 агнец и 9 молодых коз и внемлите моей молитве. Ширьте империю и крепите величие римского народа квиритов в годину войны и в дни мира. Вечно храните имя латинское, ниспошлите вечное единство, победу и здоровье римскому народу квиритов. Возьмите под свое покровительство римский народ квиритов. Храните в целости и невредимости государство римского народа квиритов. Услышьте мою мольбу и будьте благосклонны к римскому народу квиритов, коллегии квиндецемвиров, ко мне, к моей семье, к моему дому. Услышьте мою мольбу и примите сих 9 агнец и 9 молодых коз, вам посвящаемых и вам в жертву приносимых». молитва являла собой настоящий шедевр хитроумия. Выбор места «Торрент» и постоянный повтор выражения «римский народ кверитов» придавали ей тональность древних молений, не оставляя ни малейших сомнений в том, кому именно обращал свои призывы Принцепс. Сам он в окружении членов своей семьи появлялся на церемонии в ее конце и начинал читать молитву, тем самым возлагая на себя роль посредника между людьми и богами. Наконец, если слово «квериты» и структура молитвы, основанная на повторах, возвращали слушателей к временам седой старины, упоминание о севелиных книгах и особенно обращение в качестве объекта мольбы к паркам придавали выступлению Августа несомненный греческий налет. Одним словом, молитва представляла собой квинтэссенцию всей проводимой им политики. Затем ту же самую молитву он повторил, обращаясь к другим богам, каждый раз называя других жертвенных животных. На следующий день он и Агриппа принесли в жертву Юпитеру Капитолийскому по белому быку. На следующую ночь восславили богиню деторождения Илифию, а когда настал день, каждый из них почтил Юнону-повелительницу, принося в жертву корову. На третью ночь на алтарь Матери-Земли возложили супоросную свинью, а днем принесли дары Аполлону и Диане. В их честь 27 юношей и 27 девушек, имевших в живых и отца, и мать, исполнили гимн. Число певцов имело ритуальное значение, а непременное условие иметь живых родителей напоминало о старинной примете, согласно которой смерть хотя бы одного из родителей считалась знаком немилости богов. Поскольку Вергилий до этого дня не дожил, сочинение гимна поручили Горацию. Он разделил его на 19 строф по 4 стиха в каждой. Воздав должное богам тьмы и плодородия, поэт переходил к возвеличиванию богов света. «Феб, и ты, царица лесов Диана, вы, кого мы чтим и кого мы чтили, светочи небес, снизойдите к просьбам в день сей священный. В день, когда завет повелел Сивиллы хору чистых дев и подростков юных воспевать богов, под покровом коих град семихолмный. Ты, о солнце, ты, что даешь и прячешь день, иным и тем же рождаясь снова, о, не знай вовек ничего славнее города Рима. Ты, что в срок рожать помогаешь женам, будь защитой им, Илифия, кроткой. Хочешь ли себя назвать Луциной или гениталией? О, умножь наш род, помоги указам, что издал сенат об идущих замуж, дай успех законам поднять сулящим деторождение. Круг в 110 лет довернет обычай многолюдных игр. Да поются гимны трижды светлым днем, троекратно ночью благоприятной. Примечание. Гораций. Юбилейный гимн. Перевод Гинзбурга. Конец примечания. На этой исполненной надежды ноте завершался последний железный век. И наступал век золотой.